Глава 23. Время летело так быстро, что Майкл едва успевал оглядываться. Только что был понедельник, и вдруг просыпаешься в четверг. Дни листались один за другим, все мысли были заполнены Джеймсом. Даже когда его не было рядом, Майкл не переставал трепаться с ним у себя в голове. Прокручивать заново встречи, как отрывки любимого фильма. У них все было хорошо. Лучше просто не бывает. В 4 часа Майкл ждал его возле университета. Они целовались, будто не виделись 10 лет. В теплые дни уезжали гулять с Бобби. Если шел дождь, Джеймс выбирал уютное кафе, и они сидели там, дожидаясь просвета в тучах. Майкл заказывал себе одну чашку кофе, отговариваясь, что только что пообедал дома, и растягивал ее на несколько часов. Джеймс не раз предлагал его угостить, но Майкл постоянно отказывался. Голодным он и правда не был. Всегда успевал перехватить по дороге какой-нибудь китайской лапши или сосиску в тесте, так что даже почти не лукавил и не глотал слюни, глядя в тарелку Джеймса. Со слюнями была другая проблема. Голые коленки, прикрытые килтом, преследовали его даже во сне. Майкл сломал себе всю голову, думая, что с этим делать. Забыть не получалось, от одной мысли в ушах начинало звенеть от напряжения. Вот только Джеймс ясно дал понять еще в театре, что дрочить на свою национальную гордость не даст. Национальную гордость Майкл понимал. У самого была такая же. Нет, значит нет. Понимание не помогало. Осенило его, когда уже весь извелся. Надо просто Джеймса в похожую юбку засунуть. Пусть не в килт, хорошо, но в юбке-то его трахнуть можно? Это же национальную гордость не заденет. Майкл даже сам прошелся по секонд-хендам и выбрал подходящую. Долго мучился между зеленой и синей. Синюю, конечно, хотелось сильнее, но шотландцы — народ обидчивый. Пусть поменьше ассоциаций будет, взял зеленую. Там же в магазине запаковал в коричневую бумагу и обвязал бечевкой. Улыбался, как идиот, представляя, как положит Джеймсу руки на бедра. Или сразу под юбку залезть. Или на коленки его поставить и вот это все на спину задрать. Сколько вариантов-то, как тут выбрать? Они встретились в тот же день. Джеймса занял свой любимый столик у окна. Майкл пристроил шлем на широкий подоконник, вытянул ноги, чтобы поймать острое колено Джеймса. Заказал свой кофе. Столики были сколочены из грубых досок и залакированы толстым слоем, будто прикрыты стеклом. Под прозрачным лаком проступали прожилки дерева, темные пятна сучков, будто узор. На окнах переливались гирлянды. Кирпичную стойку увивали еловые ветки. Майкл подумал, надо уже Томми пнуть, чтобы достал свои китайские запасы. Декабрь, пора и пап нарядить. «Чему сегодня учился?» — спросил он. «Спорили о личности Шекспира», — сказал Джеймс. «Ужасно интересно. Знаешь, ведь до сих пор неизвестно, кто был автором его пьес». «А что, он на самом деле не Шекспир? Тоже выдумка, как король Артур?» «Нет, это скорее мистификация. Человек, которого звали Уильям Шекспир, действительно существовал. Однако многие исследователи считают, что под его именем печатался кто-то другой. Но имя настоящего автора до сих пор загадка». «И что, за 1500 лет так и не выяснили?» — удивился Майкл. «Представь себе, нет. Есть несколько теорий, но ни в одну из них не укладываются все факты». «Ишь ты!» — уважительно сказал Майкл. «Кто-то конкретно прикололся». «Слушай, Джеймс вдруг стал очень серьезным. Нам надо поговорить». «Во, у меня к тебе тоже разговор есть». Майкл ухмыльнулся. «Какой?» «Ну, ты первый начал, так что давай. Я свой разговор на десерт оставлю». Джеймс глянул настороженно. Пробежал пальцами по волосам, глубоко вдохнул. «Слушай, мне очень непросто к этому подойти, так что ты меня, пожалуйста, выслушай, ладно? Я очень долго об этом думал, не знал, как тебе сказать». «Ты свинтить хочешь, что ли?» — тихо спросил Майкл. «Нет, нет». Джеймс покачал головой, но даже не улыбнулся. «Мне с тобой очень хорошо, Майкл. Я не хочу с тобой расставаться, но есть одна проблема. Послушай и постарайся, пожалуйста, обойтись без шуточек». «Ну, ладно». Майкл выдохнул, развел пригнувшиеся плечи. «Давай, доставай свою проблему, поглядим на нее вместе». «Я же просил, без шуточек. — сказал Джеймс. «Ты ведь можешь быть серьезным, я знаю». Майкл выцепил из салфетницы зубочистку, сунул в рот. Скатал бумажную обертку в шарик. «Я давно хотел об этом поговорить», — сказал Джеймс. «Но не знал, как тебе объяснить, чтобы ты понял». «Ну, скажи прямо», — предложил Майкл. «Я переспрошу, если что». «Слушай, я очень ценю, что с тобой можно вот так...» Джеймс сутулился. «Обсудить что-то. Что ты не обижаешься по пустякам, не притворяешься, что все в порядке, когда это не так, а говоришь откровенно. Мне очень-очень с тобой хорошо». «Давай к делу», — попросил Майкл. «Я сейчас сдохну от ужаса, не в шутку». Джеймс слабо улыбнулся, зажал ладони между коленями, сутулился еще сильнее. «Помнишь, из-за чего мы поссорились в театре?» — спросил он. «Да, я хотел бы забыть. Не смогу». «Помнишь, я извинился, что поставил тебя в неловкое положение?» Майкл с облегчением выдохнул. «И ты столько времени по этому поводу напрягаешься? Да я ж не сержусь». «Да?» Джеймс почему-то вообще не обрадовался. «Хорошо. А ты сердился?» «Ну, было немного», — признался Майкл. «Но мы ж все решили, тогда еще». «Нет», — сказал Джеймс. «Не все». Майкл поставил локти на стол, наклонился ближе. «Ну, давай дорешаем. Чего не так-то?» «Что тебя тогда рассердило?» — спросил Джеймс, сосредоточенно покусывая губу. «Ну, как?» Майкл слегка растерялся. «Ты же знаешь, что...» «Нет», — Джеймс покачал головой. «Не знаю». «Я долго думал об этом и понял, что я не знаю, за что ты на меня рассердился». «Ну это ж прошло уже», — неуверенно сказал Майкл. «Чё тут решать?» «За что, Майкл?» — повторил тот, не отводя глаз. «Ну, за то, что не предупредил, что придёшь такой... шотландский». «А почему я должен был бы тебя предупреждать?» — тихо спросил Джеймс. «Я был неприлично одет?» «Нет, чё неприлично-то? Очень прилично». Майкл почувствовал, что теряет нить разговора. «Я чуть с лестницы не наебнулся». «Потому что я был в килте?» «Ну, да». «И потому что килт очень похож на...» «Так, вот не надо», — сказал Майкл краснее. «Я не идиот, я знаю, что это ваша мужская одежда. В Ирландии тоже килт носят, между прочим. 100 лет всего, но все равно. Я б тоже носил, если б у нас такая традиция в семье была». «Хорошо», — Джеймс кивнул. «Так о чем я должен был тебя предупредить?» «О том, что будешь охуенно выглядеть», — буркнул Майкл. «Ты рассердился на меня за то, что я хорошо выглядел? За то, что я тебе понравился?» Майкл тяжело вздохнул, погрыз зубочистку. «Не знаю». «Подумай», — предложил Джеймс. «Что я такого сделал, чтобы тебя разозлить?» «Охуенно выглядел», — уныло повторил Майкл. «Раньше тебя не злило, что я тебе нравлюсь». «Раньше у меня был шанс тебя в углу зажать», — буркнул Майкл. «А там негде было. Ты все еще думаешь, что я бы тебе позволил?» «Ну, помечтать-то можно?» «Можно», — Джеймс кивнул. «Но тебе стоит знать, что мне это неприятно». «Почему?» Майкл раскрыл глаза от удивления. «Я же ничего плохого в виду не имел. Ты сказал тогда, что нельзя, так я тебя даже не трогал. Чуть не свихнулся, это да, но я ж понятливый. Я принципы уважаю». «Это правда», — Джеймс кивнул. «Я хочу сказать, я заметил, что ты приложил все усилия, чтобы справиться с ситуацией. Я это очень ценю. Не могу представить, насколько это было трудно. Я не ты, у меня такого не бывает. Но я верю, что было сложно». «И чего?» — нетерпеливо спросил Майкл. «Тебе же всегда нравилось, что у меня на тебя стоит. Чё не так-то?» «Я думал, это вроде комплимента. Типа, ты меня так заводишь, что я аж дышать не могу». «Майкл», — серьезно сказал Джеймс. «Это и есть проблема. Ты никогда так не реагировал на меня, когда я был в брюках». «Зато реагировал, когда ты был без них». «Я в килте для тебя все равно, что голый?» «Слушай, я не имел в виду тебя обидеть. Но у тебя эти коленки торчали, я как глянул». «Ты смотрел на меня так, будто я в костюме медсестры из секс-шопа», — сказал Джеймс. «Мне было очень неприятно, Майкл. Я не сразу это понял, но потом, когда все обдумал, я никогда себя так не чувствовал. Я надел килт не для твоего развлечения. Мне даже в голову не приходило, что ты можешь так его воспринять. Теперь я не могу перестать думать о том, что, может быть, другие тоже смотрят на меня и фантазируют, как бы его задрать. Ты можешь себе представить, что я чувствую?» Джеймс перевел дыхание и продолжил. «Я понимаю, что ты не мог это контролировать, но я хочу, чтобы ты понял. Это было очень неуместно и очень оскорбительно для меня». Майкл опустил голову. «Чё неуместного-то?» — пробормотал он. «Тебе было бы приятно, если бы я поступил так же». «Если бы я килт натянул, а у тебя бы торчком встал?» — уточнил Майкл, слегка улыбнувшись. «Да я бы не возражал». «А ты представь себе другую ситуацию», — предложил Джеймс. «Например, что ты, скажем, сломал ногу и лежишь в больнице. Ждешь, когда я приду к тебе после занятий, чтобы мы поболтали. Может, поиграли бы в карты или в какую-нибудь настольную игру. Ты ждешь, что мы приятно проведем вечер вместе. Но когда я прихожу, то с порога заявляю, почему ты не предупредил меня, что будешь в гипсе. И бегу дрочить на твои бинты. Не потому, что по тебе соскучился, а потому, что они меня возбудили. Не ты, они, понимаешь? И только потом подхожу к тебе и спрашиваю, как дела. Ты бы не возражал?» Майклу стало не по себе. Он опустил глаза на стол, сжал губы. «Ты понимаешь меня?» — спросил Джеймс. «Извини». Джеймс громко выдохнул, распрямился. «И знаешь еще что?» — быстро сказал он. «Чтобы не возвращаться к этому разговору, я не буду надевать никаких женских шмоток». «Я уже понял», — глухо сказал Майкл. «Даже не предлагай». «Угу». Джеймс побарабанил пальцами по столу. Подождал. Майкл поднял на него глаза. «Ты обычно в такой ситуации говоришь, да я и не собирался», — напряженно сказал Джеймс. «Собирался, значит?» Майкл пожал плечами. «Так, я сейчас буду проявлять чудеса выдержки и толерантности», — сказал Джеймс через некоторое время. Он побледнел, глаза запали. Ресницы были как нарисованные. «Потом скажи мне спасибо. Мне сейчас страшно, хочется вылить тебе твой кофе на голову и убежать. И, может быть, даже никогда тебя больше не видеть». «Почему?» — тихо спросил Майкл. «Почему?» — повторил Джеймс и нервно хмыкнул. «Хочешь, чтобы я надел для тебя юбку?» Майкл смотрел на него нерешительно и ждал. Джеймс положил локти на стол и наклонился ближе. «А я хочу, чтобы ты надел для меня чулки», — тихо сказал он. «Что?» Майклу показалось, что он ослышался. Джеймс жадно рассматривал его лицо. «Чулки», — повторил он. Майкл пытался что-то ответить, но не мог и слова сказать. Джеймс склонил голову на бок. «Ну как? Хорошая идея. Тебе нравится?» «Ты серьезно, что ли?» — прошептал охреневший Майкл. «Наденешь? И тебя это заведет?» «А почему нет?» — совершенно серьезно спросил Джеймс. «У тебя красивые длинные ноги. Тебе бы пошло». Майкл смотрел на него во все глаза, пытаясь понять, шутка это или нет. Или да, или нет. «Ну что?» — спросил Джеймс. «Сделаешь это для меня?» «Я не знаю», — честно сказал Майкл. Джеймс отодвинулся, посмотрел удивленно. Потом сказал: «Вот когда ты мне предлагаешь надеть юбку, я чувствую то же самое». «То есть это ты меня на слабо брал?» — уточнил Майкл, выдыхая и выпрямляясь. «Я тебе не девочка», — твердо сказал Джеймс. «Я все понимаю, Майкл, ты пытаешься разобраться, кто ты. Тебе проще, если ты представляешь меня женственным. Тебе так привычнее». Джеймс залился румянцем, но глаз не отвел. «Я сам знаю, что не выгляжу брутально, как ты. И я еще не свыкся со всем, что у нас происходит. Со своими фантазиями, с тем, как ты меня называешь». «Да у меня теперь язык не повернется», — буркнул Майкл. «Мы договаривались», — сказал Джеймс. «Оделся, умылся, помнишь?» «Помню». «В обычной жизни обычный парень, как ты. В других обстоятельствах может быть разное», — уклончиво сказал он. но никаких переодеваний. Джеймс выдохнул, замолчал. Выговорился. Майкл сидел и укладывал разговор в голове. Джеймс смотрел на него настороженно. Наверное, ждал какого-то ответа. Майкл крутил чашку, разглядывал кофейные следы на блюдечке. «Слушай, я не знаю, что сказать», — признался он. «Я все понял, не бойся. И про юбки, и про театр». «Хорошо», — вздохнул Джеймс и встал из-за стола. «Я ужасно хочу есть. Тебе что-нибудь взять?» «Не, я не голодный», — привычно ответил Майкл. «Дома поел». Джеймс вернулся с двумя тарелками. На горке яркого зеленого салата лежали мелко нарезанные куски курицы, присыпанные сыром. «Оголодал, пока трепался?» Майкл глянул на него, отыскивая улыбку. Джеймс дернул уголком рта и поставил перед ним одну тарелку. «Это тебе». «Что значит «мне»?» Майкл нахмурился. «Я тебе 100 раз говорил, я не голодный. Не нужно мне ничего покупать, не на улице живу». Джеймс прищурился, сел напротив. Развернул салфетку с ножом и вилкой. «Ты каждый раз берешь себе только кофе и всегда расплачиваешься мелочью», — сказал он. «И что?» — рассердился Майкл. «Беру, что хочу». «Не что хочешь, а на что хватает». «Много ты понимаешь», — сказал Майкл. «Я всю жизнь так живу. Меня все устраивает». «Меня не устраивает», — тихо сказал Джеймс. «Я не хочу сидеть и смотреть, как ты мыкаешься 3 часа с одной чашкой». «Я не мыкаюсь», — уперся Майкл. «Все нормально». «Нормально?» — резко переспросил Джеймс. «Значит, когда ты хочешь бесплатно сделать мне ремонт, который стоит 300 фунтов...» Джеймс не обратил внимания на попытку перебить. «Это нормально. А когда я хочу угостить тебя в кафе, это ненормально». Майкл вовремя поймал себя за язык. «А то сейчас ляпнул бы, но я же не девчонка, чтобы за меня платить». Джеймс бы это обязательно перевернул, мол, «А я тебе, значит, девчонка». И все, и пиздец, и понеслась бы. «Вот мне интересно», — сказал Джеймс. «А если бы было наоборот? Если бы ты был из Кенсингтона, а я из Хакни, тебе бы нравилось смотреть, как я сижу с одной чашкой кофе, пока ты обедаешь?» «День равноправия полов, блядь». Майкл начал злиться, но молча про себя. Поджал губы, сердито уставился в свою тарелку. Сначала сердито, потом сам не понял. Очнулся, когда Джеймс потянулся к нему через стол, испуганно спросил. «Майкл, ты чего?» Тот поднял голову. Криво улыбнулся. Ровно почему-то не получилось. «Да ничего. Привыкаю». Майкл пожал плечами. «Как это хоть и называется?» «Цезарь». Джеймс смотрел на него тревожно. Даже брови поднял. «Слушай», — сказал Майкл, — «мне не надо. Мне с тобой и без Цезаря хорошо, и без подарков. Я с тобой не поэтому». Он вздохнул, пытаясь подобрать слова. «Хватит», — сказал Джеймс. Глаза у него слегка покраснели. «Я все понимаю. И ты все понимаешь. Мне же хочется что-то делать для тебя. Ты и так столько всего делаешь». «Рассказываешь, возишь с собой, книжки подсовываешь, а я только и умею что трахаться». Джеймс глубоко вздохнул. «Майкл, ты такой дурак. Просто какая-то феноменальная бестолочь. Как тебе это удается, никак понять не могу. Тумблер у тебя в башке, что ли?» Тот пожал плечами и взял вилку. Они бродили по сумеркам, натыкаясь друг на друга плечами. Завернули к реке, постояли на набережной, глядя на длинные темные баржи, скользящие по черной воде. За этот день столько сказали друг другу, что говорить было уже не о чем. Сверток с юбкой остался на одной из скамеек в парке. Может, пригодится кому. Из магазинов и кафе лился рождественский перезвон. В витринах светящиеся олени качали головами, перебирали копытами. «Отвезешь домой?» — тихо спросил Джеймс. В ответ даже шутить не хотелось. «У нас же все равно все нормально», — на всякий случай спросил Майкл. Джеймс не ответил, только поцеловал на прощание, приподнявшись на цыпочки. Майкл вернулся домой ближе к полуночи. Открыл ворота гаража, завел мотоцикл. Спать вообще не хотелось. Он переоделся в рабочее, воткнул в розетку масляный обогреватель. Полистал книгу заказов — включил кассетник, убавил громкость, чтобы не орала. Работа, она сама себя не сделает. Кристофер потряс его за плечо. «Ты когда последний раз дома ночевал?» Майкл скинулся с топчана, сдернул плед. «Хоть бы ворота закрыл. Все нараспашку. Заходи и бери, что хочешь». «Блин, да я прилег на минутку». Майкл протер глаза. «Хотел до утра закончить». «Работать днем нужно, а не по ночам. Накосячишь — обоим отвечать». «Я не косячил», — обиделся Майкл. «Я все проверил». «Ворота на ночь ты тоже проверил?» — мрачно спросил Кристофер. Майкл виновато насупился. Кристофер тяжело вздохнул, сел рядом на топчан, потер руки. «У тебя все нормально?» — спросил он. «Нормально». Майкл быстро улыбнулся. «Все хорошо». Кристофер помрачнел еще больше. Хотел что-то сказать, передумал, внимательно посмотрел на сына. Тот не смог выдержать взгляд, отвернулся. «Знаешь что?» — сказал Кристофер. «Давай без глупостей. Я все понимаю, дело молодое. Встречаешься с кем-то, и хорошо. Только нечего тут по ночам сидеть». «Да ни с кем я», — буркнул Майкл. «Мне-то не ври», — сказал Кристофер. «У меня глаза есть». Майкл вспыхнул. «Раньше от отца тайны не было, а теперь жжет изнутри, но рассказать нельзя». «Я тебя за язык не тяну», — мрачно сказал Кристофер. «Не хочешь говорить? Дело твое, я в душу не лезу. Но работать вот так — это свинство». «Знает или нет? Догадывается? Как понять? Не спросишь же в лоб. На что намекаешь? Что мы с кудряшкой туда-сюда?» Джеймс в последнее время часто наведывался в гараж. Сидел, читал, задания свои делал. Но Майкл руки держал при себе, даже когда рядом никого не было. Если что и происходило в этом гараже, то только за закрытыми дверями. «А что Джеймс вообще тут сидит?» «Ну так и Томми, и Бран сюда заглядывали». «Ну это ж обычное дело. Друзья, да и все». «Тебе Томми что-нибудь говорил?» — спросил Майкл, стараясь держать лицо. «А что он должен был мне сказать?» «Да я так, просто...» — Майкл пожал плечами. «Томми, значит». Кристофер погрустнел, замолчал. Майкл тоже молчал, не зная, что теперь делать. И стыдно было, и виновато. Хотя никакой вины за ним не было. Пусть и по ночам, но работу он делал к сроку. Кристофер вдруг обхватил Майкла за плечи, притянул к себе, будто тот был не здоровым лбом, а 12-летним оболтусом. Вздохнул глубоко и безрадостно. «Ты чего?» — насторожился Майкл. «А ты чего?» — спросил тот. «То сидишь тут ночами, то пропадаешь неизвестно где. Хоть бы дружка своего в дом пригласил. Или он брезгует?» «Ничего он не брезгует», — возмутился Майкл. «Просто я думал, ему неудобно». «А тут ему поди удобно», — сказал Кристофер. «С тетрадками-то крючится. Ладно, иди спать, без тебя справлюсь. Вернешься после обеда».